Глава 10. В историческом музее. Исторический музей притягивал к себе уважительные взгляды. Это было внушительное строение из серого камня с огромными витражными окнами и большим стеклянным куполом. Часть стен тоже была стеклянной, поэтому в выставочные залы проникало много света. Прямо перед музеем раскинулся ледовый городок. Стоя у больших окон в египетском зале, Кира и Максим с интересом разглядывали его многочисленные горки, снежные лабиринты и ледяные скульптуры, пока Игорь беседовал с Юлианом Семеновичем. Тщательно рассмотрев городок, Кира и Максим поставили дорожные сумки в угол и заново обошли экспозицию. Расписные колонны из гробниц, золотые саркофаги, статуи богов и богинь, высокие стеклянные витрины с украшениями и драгоценностями. А Игорь все рассказывал о поездке в Египет. Полина бродила по соседнему залу среди античных статуй. — Профессор, а что вы можете сказать о богине Сехмет? — спросил, наконец, Игорь. — О владычице пустыни, — уточнил Юлиан Семенович. — Какой интересный вопрос. Что именно тебя интересует? Почему, как только строители обнаружили ее храм, туда сразу же примчались какие-то бандиты? Зачем им понадобились амулеты скипетр? Что в них такого особенного? Юлиан Семенович задумался. Сехмет — могущественная богиня, покровительница Мемфиса и жена бога Птаха, — наконец сказал он. У нее было целых три имени — Сехмет, Сахмет и Сохмет. Часто ее изображали с женским телом и головой львицы. «Именно так ее статуя и выглядела», — оживленно подтвердила Кира. «Она жестока и безжалостна. В древности ее часто отождествляли с темной разрушительной энергией. Кроме того, Сехмет повелевала кошками». «И это мы помним», — тихо произнес Максим, — «сделанными из песка». «А знаете, что интересно?» — поинтересовался профессор. «Что?» — хором спросили Игорь и Максим. «У Сехмет есть собственный праздник. Дата, посвященная владычице пустыни, связана с увеличением солнечного дня. Этот праздник отмечают 7 января, то есть завтра». — Может, поэтому жулики и выкрали артефакты именно сейчас, — предположил Игорь. — Но что они могут затевать? — Кто знает, — пожал плечами профессор. — Однажды я слышал старую легенду. В ней говорилось, что можно получить могущество Сехмет, если в нужный час провести особый магический ритуал. Но для этого требуется специальное облачение и определенные атрибуты богини. — Что? — Кира аж закашлялась. Максим и Игорь ошеломленно переглянулись. В это время из античного зала вышла недовольная Полина. — Какая у вас, оказывается, скучища! И, кстати, неужели такой известный музей не мог позволить себе приобрести статуи с руками? — хмыкнула она. — Им больше 1000 лет! — возмутился профессор. «Ну, тогда хоть с дряблыми и обвисшими руками, а то у всех конечности отломаны, а я хотела поснимать их для блога». Профессор лишь покачал головой, а затем взглянул на часы. «Ого!» — воскликнул он. «Я прошу меня извинить, ребята, но у меня сейчас важная встреча». «Но вы же нам почти ничем не помогли!» — возмутилась Кира. «Видимо, я все же недостаточно хорошо разбираюсь в этом вопросе», — виновато развел руками профессор. — Но есть другой, очень хороший специалист-египтолог. Профессор Амалия Игоревна Добровольская. Она живет в частном доме за городом. Адрес я вам сейчас напишу. Профессор много лет посвятила изучению Сехмет. Вот с ней и побеседуйте. Юлиан Семенович вытащил из кармана пиджака блокнот, записал адрес и подал листок Максиму, а затем отошел к группе экскурсантов. Полина рассматривала золотые украшения в витринах египетского зала. — Из-за вас я в Египте не успела ни одного сувенира купить, — сказала вдруг она. — А мы-то здесь при чем? — не понял Игорь. — Я все ждала, что ты куда-нибудь меня сводишь. Вот и просидела в отеле столько времени. — Но я ничего тебе не обещал, — возмутился старший брат. — А вы что купили? — повернулась Полина к Кире. — Покажи. Где твои сувениры? В сумке? — На самом дне. И глазом не моргнула Кира. — И что там? Украшения? Ожерелья? Браслеты? Вдруг и мне надо? — Ничего особенного, — заверила ее Кира. Полина снова переключилась на Игоря. Она практически вынуждала его пригласить ее на свидание. — Чего она ко мне пристала? — шепотом спросила Кира у Максима. — Вот же прилипала. Теперь я понимаю, почему Игорь от нее шарахается. И все-таки ты должна быть благодарна Полине. Если бы она не свалилась в аэропорту, тебя бы просто так через таможню не пропустили. Очень удачно все случилось. — Ну, хоть в кафе меня своди, — тянула Игоря толстушка. — При музее есть отличное кафе. Я туда специально хожу. Там подают такие вкусные пирожные. Я их просто обожаю. Зря я, что ли, с вами сюда тащилась от самого аэропорта. — А кто тебя заставлял? — спросил Максим. — А вы-то зачем сюда заявились? — подозрительно прищурилась Полина. — Будете снимать новое видео для своего блога? — Точно! — кивнул Игорь. — Именно для этого мы сюда и приехали. — Но сначала в кафе. Заодно расскажешь, как привлечь внимание к своему блогу. У тебя за последние дни еще больше подписчиков появилось, а у меня никого. Игорь хотел что-то сказать, но она уже схватила его за руку и поволокла за собой. — А вы? — обратился к близнецам парень. — Мы сытые, — заверил его Максим. — В самолете хорошо перекусили, — добавила Кира. — Лучше сходим в ледовый городок. Она махнула в сторону окна, за которым виднелась большая горка. — Далеко не уходите, — приказал старший брат. — А сумки пока оставьте в кабинете профессора, он разрешил. Максим и Кира перенесли сумки в кабинет Юлиана Семеновича, затем вышли из музея. Ледовый городок манил их своими аттракционами, и они наперегонки помчались к сверкающим воротам.